Глава 22. Заключительная. Херр Кауфман подышал носом, приводя нервы в порядок, и сначала позвонил Херру Крейцу. Очень того попросил пока ничего не отправлять, случились технические неполадки. «Хорошо», — понятливо ответил Андрей. А Херр Кауфман пошел к Дитриху. Он не высадил двери ногой и не засветил по роже Мари, хоть и очень хотелось. Херр спокойно дождался, когда девушка доложит о нем, и прошел к начальнику группы. Ровным тоном поприветствовав Дитриха, он уселся в кресле для посетителей и сразу перешел к делу. Кауфман сказал, что отчет совершенно не подходит, но обнадеживает. Он приказал выбросить всю политику и делать выводы лишь из фактов, а вот фактическую сторону следует расширить. Где известные характеристики танков и самолетов? Да, следует привести характеристики всей европейской техники. Получая ценные указания, Дитрих отрешенно кивал отвратительной своей личностью, словно другой реакции от Херра из разведки не ожидал. Кауфман, наконец, покинул кабинет, и, выждав несколько минут, Дитрих прошел к Мари. Еще примерно через час та стала по одному вызывать сотрудников к начальнику. Андрей Пермяков, услышав пожелание от Херра Кауфмана, решил, что это очень интересно. Он дождался, когда Мари передаст ему заключительную версию отчета, и направил в Москву оба документа, снабдив короткими комментариями. Андрей полагал, что за два отчета ему пришлют и двойное жалование. Но пришла обычная 1000, из чего тот заключил, что в Москве вообще не читают длинные бумаги или там сидят одни куркули. Получил боярин из Москвы жалование в конце апреля, обругал про себя московских жадин и решил пока с переводами проститься. И вовсе не только в его характере дело. Он хорошо собирал с Европы за поставки разных товаров из Гордарики. Оттуда даже приходили материалы. Но товары из Гордарики идут слишком медленно, формируются партии долго. Такая там бюрократия. Вот чтоб на секретных счетах не накапливалось слишком много средств, в Ростов шли эшелоны уже с Европы. Тут бюрократия проще. Какое-то время братец Митяй даже переводил за европейские товары рубли. Долго смотрел Андрей на это благолепие и в феврале сказал брату по телефону, что больше не нужно тратить рубли. Тут хватает пока марок. 2 месяца секретные счета сокращались, ведь эшелоны так и шли в Гордарику. И вот, получив из Москвы жалование, боярин Пермяков решил переходить на нелегальное положение. Пусть потерпевшие обращаются в суды. Скоро война, все споры решатся силой оружия, и он тут разведчик, а не аферист какой-то. Подал Андрей подручным оговоренные заранее секретные сигналы, покинул свою большую берлинскую квартиру и занялся нелегальной деятельностью. Вернее, только нелегальной. Он ведь и раньше этим занимался, наряду с легальными операциями. Так не все марки боярин переправлял брату. Только те, что оставались от скупки ворованного добра, особенно золото и оружие. И совсем не его вина, что брату пришлось отправить 0,9 средств. У этих немцев просто нет столько криминального имущества. И вообще он затеял это не ради одного золота, а для налаживания контактов и укрепления доверия в определенных кругах. Так, перейдя в нелегалы, Андрей с 2 представителями этих кругов поехал к своему бывшему куратору от немецкой разведки. Херр Кауфман тоже через эти круги скупал золотишко. С ними он прошел в дом мага Штанмайера, и эти ребята напоследок развлекались с горячей женой-студенткой прямо на глазах избитого в хлам профессора, пока сам Херр с ним общался, где спрятано золото. А потом взорвался газ. На этого мутного Херра давно в кругах положили глаз, но он, сука, являлся магом. И вот Андре сам вызвался помочь и назвал Кауфмана. Неприметный Херр из разведки ничего толком не понял. Он даже не представил себе, что такое обычный русский боярин. Под прикрытием его магии незаметно проникли в дом, зарезали всю семью, а со сбитым в хлам бывшим куратором из разведки беседовал Андрей, где эта сука спрятала ценности. Ну и потом взорвался газовый баллон. Это уже традиция. А Дитрих в это время становился все отрешеннее. Трахал ли он свою Мари, читал ли стихи или молча лежал на кровати, он будто всегда о чем-то думал. переписали в группе отчет, но Херр Кауфман за ним не приходил. Дитрих поставил новую задачу, чтобы ребята не простаивали. Пока парни думали над разными вариантами развития войны с Гордарикой, выдвигали версии о реакции Британии и Конфедерации, Херр Шепард отреченно трахал Мари, читал ей стихи и ждал Кауфмана. В кондитерскую не пришел русский шпион и не принес конверт с марками. Дитрих понял, что не увидит его никогда, и обо всем рассказал Мари. Девушка плакала, ведь она тоже больше не шпионка и большой зарплаты не будет. В начале мая группе дали получку за апрель, потом парни закончили с озвученной темой, и Дитрих начал раздумывать над следующей, как Мари доложила о приходе официального курьера. Он расписался, получил два пакета и отпустил мужика. Нашелся приказ службы охраны особых объектов о том, что группа Херра Шепарда распускается, а ее сотрудники увольняются. Во втором конверте лежала повестка Херру Шепарду, дабы он явился в военный комиссариат в течение 2 суток. С обеими бумагами Дитрих пришел к Мари. Она прочитала и расплакалась. Ей очень не хотелось снова искать работу. «Вытри слезы, Мари», — отрешенно сказал страшный Дитрих. «Пойдем лучше в гражданскую канцелярию». «Зачем?» — всхлипывая, спросила она. «Чтобы зарегистрировали наш брак. С повесткой без очереди», — молвил страшный Дитрих отреченно. «Я уйду на войну, и тебе назначат какую-нибудь пенсию». «И я стану фрау Шепард?» — робко спросила девушка. Дитрих торжественно кивнул своей уродливой головой. «Тогда пошли прямо сейчас», — сказала Мари, порывисто вставая. «Наш календарь от европейского отстает на 13 дней, но дни недели одинаковые, чтобы не было путаницы. И это, по-моему, редкое свинство нападать в воскресенье. Напала Европа 31 мая 1942 года по-европейски или 18 кресеня 7446 года по-нашему. Мелания после завтрака сказала, чтобы не портить аппетит, что напала Европа, как и ожидалось, вероломно и без объявления войны. Она всегда на кухне под радио готовит. Вот и узнала первой. Авдей и Мухаммед сходили в свою комнату и вышли сумками через плечо. Они сказали, что на этом их служба у меня закончилась, едут в клан ждать приказа. Присели на дорожку. Потом Мухаммед и Авдей встали, поклонились и попросили прощения, если что не так. Мы тоже им поклонились и попросили прощения, а потом проводили до дверей. Катя стояла со Светкой на руках, а Мелания мужиков вслед крестила и плакала. Я решительно позвонил в корпус на КПП и спросил дежурного, что мне делать. Офицер сказал, что я 35-й. Пока выходной отдыхать, а завтра не опаздывать. Перешли к отдыху. Тема политинформации устарела. Говорили по-немецки под Катиным началом о том, какой видят войну. Немного поспорили. С одной стороны, европейцы не дураки, напали внезапно и должны продвинуться вглубь. С другой стороны, в Гордарике их нападения все ждали, и умные европейцы очень глубоко продвинуться не должны. Все отмечали высокий уровень европейской техники, особенно в авиации, и считали, что теперь-то русские будут Европу догонять серьезно, а не как раньше. И вообще раньше не считается, надо дождаться первых сводок. На физкультуре я вполне ощутил отсутствие Авдея и Мухаммеда. Мне их будет сильно не хватать. Клава и Надя со всей серьезностью старались мужиков заменить, а я их привычно уже сильно не бил. Обедали обычным составом, как всегда, без разговоров. После обеда доктор Павел Федорович осмотрел Свету, Катю и даже меня хотел посмотреть. Он сказал, что пока будет нас навещать, но уже сейчас нужно Кате записаться в поликлинику. Доктор ждет повестку, а в частной клинике сделают госпиталь. Павел Федорович на всякий случай простился и ушел. Вместе с Катей переговорил с отцом Василием. Пока Совет финансов лишь остановил все банковские операции, кроме запланированной инкассации предприятий. Завтра Думы признают войну общей, тогда объявят военное положение, и Советы получат чрезвычайные полномочия. Я могу сделать ручкой всем своим складом с товарами, а предприятия перейдут под прямое управление Совета обороны. Земли пока переходят Думе Москвы, и она будет решать с оплатой аренды. Деньги на счетах заморозят. Их уже ни на что толком не потратить. Будут выдавать по письменному заявлению на самое необходимое. Но есть и хорошие новости. С началом большой войны не начисляются проценты по кредитам. Правда, по вкладам тоже проценты остановят. А ему, отцу Василию, больше у меня делать нечего. Будет он ждать повестки от военкомата и благословения от церкви, но обещает за меня молиться. На этом он встал, осенил себя знамением, попросил прощения и поклонился. Я и Катя тоже поднялись, поклонились батюшке и попросили прощения, после чего впервые проводили его до двери. Катя снова стояла со Светой на руках, а Мелания плакала и крестилась. Вернулись в кабинет и занялись уроками. Занятия никакая война не отменяет. Разобрали задачу, и в кабинет пришла Мелания. Мой новый водитель просит его выслушать. Я велел приглашать. Парень застенчиво поздоровался и положил на стол прошение об отставке. Он не хочет ждать повестку и завтра пойдет добровольцем. Сейчас шоферы очень нужны. Я подписал заявление, встал и прошел к сейфу. Парень заявление забрал и смущенно проговорил, что у него еще сегодняшний день. Но он же все равно ездит пассажиром. И ему бы побыть дома лишние часы. Я вынул из сейфа 1000 рублей и, протянув ему, сказал: «Оставь семье. Беги к ним, боец. Вернись только после войны». «И тебе вернуться», — ответил он, принимая деньги. «Прощайте». Он ушел, и я вернулся на место. Катя, ласково на меня глядя, спросила добрым голосом: «Один поедешь на футбол? Ну, весна ведь уже началась». «Дальше все серьезно», — проворчал я, листая учебник. «Лучше посмотри, как интересно». В корпус приехал с Надей. На КПП офицер предупреждал кадетов, чтобы занесли сумки в казарму и построились по курсам на плацу. Там я впервые увидел весь корпус. Примерно 250 пацанов. К нам с речью обратился старый генерал-лейтенант. «Никто никуда не едет, тем более не бежит на фронт. Все продолжают учебу, ерунда же осталась. Сдадим экзамены, перейдем на другой курс, и все пойдут на войну». «А сейчас по учебным классам разойдись», — скомандовал Григорий Васильевич. И кадеты пошли учиться далее. Я, например, отправился в класс истории. После обязательных приветствий Петр Васильевич вдруг сказал: «Рад?» Я честно смешался. Предвидел все, ждал, готовился. И все равно как-то неожиданно и не так. «Вижу, что рад», — проговорил добродушный учитель. «Ты уже победил». Я не понимал, чему он грустно улыбается. «Но победил ты в войне, которую придумал, к которой готовился», — сказал Петр Васильевич серьезно. «Еще не понял?» Я помотал лицом. «Вот чем раньше поймешь, тем быстрее победишь в настоящей войне», — молвил историк. «Если тебя не убьют». «Умеет он озадачить». Впрочем, это было прощальное занятие. Оторвался дядька на мне напоследок. На следующей неделе экзамены, а потом капитан убывает в распоряжении Совета обороны. Петр Васильевич в корпус перешел командиром полка, как и большинство наших капитанов. Интересно, а кем тогда станет генерал-лейтенант? Наш дедушка возглавит армию или фронт? Хотя оно не моего ума дело. Кадеты прощались с учителями, военные давали последние наставления и желали вернуться. Англичанка смотрела на нас широко распахнутыми глазами, словно старалась запомнить каждого. Наказывать перестали, мы просто вместе закопали позиции. С особым чувством ездили на танках. Скоро на таких же машинах мы пойдем в бой. В четверг я читал «Московский еженедельник». Привык, наверное. Главная тема – вероломное нападение Европейского Союза. Думы княжеств, царства и парламенты королевств признали войну большой, ввели у себя военное положение и наделили советы полномочиями. Совет обороны объявил всеобщую мобилизацию. Война будет вестись до полного освобождения всей территории Гордарики и пока все не убедятся, что ни одна падла европейская больше не дернется. Я так понял, пока шевелится хоть один европеец. начат сбор средств в Фонд Победы, выпущены облигации займа. Редакция «Московского еженедельника» присоединяется и что-то передает. Движение «Отечество» подключилось и предлагает Совету обороны считать его своим подразделением. За поддержку Совета выступили трудовые коллективы. Блин, все время забываю, что здесь не там. Здесь мнение не задается партией сверху. В магической гардарике за мнение не сажают, только бояр на дуэлях убивают. Но это другое. Приводятся слова поддержки дружественных государств. С какого-то перепугу к нам обратились Британия и Конфедерация, а дружеская Византия высказалась за скорейшее урегулирование конфликта. Сводок с фронтов почти нет, но враг, конечно, просчитался и везде встречает героический отпор. Ну, скоро все увидим своими глазами. Какой отпор и кто что не учел. На выходной отпустили всех, но кое-кто остался в корпусе. Одним слишком далеко, у других нет другого дома. А за мной приехала Клава. По пути рассказала, что Павла Федоровича мобилизовали. Из клиники обзвонили пациентов перед закрытием. Все частные клиники закрываются и переходят в ведение совета. А вторую нашу «Волгу» Катя передала в фонд. Машину уже забрали. Дай доктору Бог вернуться с войны, а лишним броневик на фронте не станет. И даже если не на фронт забрали, пускай, Катя же так решила. Провел с ней и Светой выходные. Дочка еще не понимает, куда делось столько взрослых и почему вдруг все стали такие душевные. Потом экзамены, возможно, последние в жизни. И сдавали мы их, как в последний раз. Хотелось что-то себе и всем доказать. А если разобраться, одни эмоции. Разрешили позвонить домой и предупредить, что выходного не будет. После экзаменов на плацу ректор зачитал приказ совета. Выпускникам присвоили звание младших лейтенантов, пятому и четвертому курсу сержантов, остальным рядовых. Решением совета, из-за особых обстоятельств, три кадета получают индивидуальное назначение, а остальные направляются в дружину боярина Большого. От себя Григорий Васильевич приказал получить военную форму, переодеться и подходить снова на плац. Нас отвезут на вокзал автобусами, там нас ждет литерный поезд на войну. Дед от чего-то взял паузу и странно домашним голосом сказал: «Идите, ребята». Я бегом обернулся и сумел сесть в первый автобус. Полтора часа в дороге, и на перроне я сразу их увидел. Катю со Светкой на руках, Миланию, Надю и Клаву. До отхода поезда мы друг другу отчаянно улыбались, что-то говорили и даже смеялись. Я их всех расцеловал, когда поезд уже тронулся. В этот раз точно не дернут стоп-кран. Я догнал последний вагон и рысью запрыгнул на площадку. Меня подхватили сильные руки. И я сразу пошел в вагон, не оглядываясь. Не хочу видеть, как Милания меня крестит. Двое суток даже в плацкарте кадету отдых. Хочешь — спи на отдельной полке, не хочешь — просто валяйся или болтай с другими кадетами. Все вокруг свои. А захотели размяться, так с нами ехали настоящие военные, наши командиры. Три раза в день назначали, кто побежит на кухню и пойдет обратно с ведрами супа, чаю, мешками хлеба или стопками мисок. Я опасался нападения вражеской авиации, но мы ехали даже днем, и нас никто не трогал. Все должно быть совершенно иначе. Чтобы ехали в товарных вагонах стоя, чтоб кормили на полустанках из полевых кухонь, и чтоб воздух каждый день. Ну ладно, встали среди дня в каком-то городке, и нам сказали, что приехали. Вышли на привокзальную площадь, построились, и военные нас повели колонной подвое куда-то на окраины. Привели в пустой военный городок. Отдохнуть с дороги не дали. Снова построили на плацу, и к нам вышла группа офицеров. Самый старший сказал, что он капитан Лунин, наш новый командир, а мы его танковый полк. Сейчас нас разобьют по экипажам и заодно представят наших взводных и ротных. Дальнейшие указания мы получим у них. Стал я наводчиком, командир корабля Сергей, выпускник, заряжающий малой Паша, а водитель неожиданно пятикурсник Дима. Всем, конечно, стало интересно, отчего такое умоление. Так Димон сказал, что сам любит больше сидеть за рычагами, чем командовать. А командиров у нас 2 комбата, 6 ротных и 20 взводных. И они из основного состава дружины. А мы, включая меня, дополнение. И нам танки выделит родной совет обороны. Вот нынче вечером прибудут 3 поездами. Только поедим, немного отдохнем и пойдем обратно на вокзал. Присутствовать там всему экипажу незачем. Дима и сам справится. Только так положено, и ему одному бегать скучно. Знает все это Дима потому, что в дороге не дрых, как некоторые, а общался с военными. И сейчас мы все должны не его спрашивать, стоя в очереди к полевой кухне, а поговорить хотя бы со взводным. Кстати, кто его запомнил? «Ага, чтобы без нас все вкусное съели», — недовольно вякнул Паша. Я строго посмотрел на малого и сказал Диме: «Спасибо за сведения». У кухонь всем давали именные ложки и манерки, сразу их наполняли наваристым супом. После еды выдали оловянные кружки с солдатским чаем и приказали не терять. Пока ложку в карман, кружку и котелок привязали на ремень тесемками. Хотел после еды пройтись поискать рысей, но Степа и Петя сами меня нашли. Успели поговорить о печальном. 3 тотемных воинов отправили в их кланы, но к близнецам оно не относится. У них боярин-воин-рысь. Они в моей дружине и теперь перед кланом за меня отвечают, так как находятся ближе всех. «Сошлетесь на боярский приказ, если что», — сказал я. «А какой приказ?» — спросил Петя. «Приказываю в бою думать только о боевой задаче», — проговорил я. «А вне боя я сам все решу». «Ты давно в трансе не был?» — проявил заботу Степа. «Подраться не хочешь?» «Не хочу», — ответил я честно. «Духу рыси интересно со мной, когда я молюсь». Близнецы озадаченно переглянулись и недоверчиво на меня уставились. «Так тоже можно», — улыбнулся я. «Попробуйте». Ответить мне рыжие не успели, приказали строиться. Как и предсказывал Димка, прогулялись снова до вокзала. Я же вспоминаю Катю и Светочку. Вряд ли другие тотемные также будут думать о них, чтобы духу стало интересно. На вокзале все узнали, кто комбат, кто ротный, и взводных выучили. Так делили машины и выясняли, чья очередь. Я боярством не козырял, просто ждал со всеми вместе и слушал. Наконец Дима нырнул в люк танка, плавно переехал на высокую железнодорожную платформу и выехал на площадь. Экипаж занял места, и мы поехали в своем взводе. Ставили машину у деревьев, чтоб с воздуха не заметили. Да спать пошли в казарму. Утром команда подъем и солдатский день по распорядку. Планов командования я не знал, просто чувствовал, что уже вечером мы поедем воевать. Потому как занялись осмотром матчасти, я разведал, где у военных хозяйство, и выпросил немного темно-зеленой краски. Замазал нафиг сине-бело-красные круги на башне и рядом на салатовом фоне темным нарисовал похожие на иероглифы по 2 древние руны. Отошел немного посмотреть. Ничего так вышло. «А что это такое, боец?» — раздался сзади вопрос с офицерскими интонациями. Оборачиваюсь. Мой ротный лейтенант Егоров подозрительно смотрит на башню. «Ты забыл добавить боярин», — сказал я холодно. «Боярин Большов», — другим тоном сказал лейтенант. «Почему ты закрасил опознавательный символ войск Гордарики? И что значат эти знаки?» «Разрешаю без титулов», — бросил я. «А закрасил я знак ополчения. В дружине имею право. К чему мне мишень на борту?» «Прикажешь закрасить у всех машин дружины?» — уточнил Егоров. «Пусть командиры приказывают», — пожал я плечами. «Но что значат твои рисунки?» — спросил с интересом лейтенант. «Просто руны. Иду к тебе», — сказал я и улыбнулся. «Думаю о жене и дочке».